пятница. Редька с клюквенным соком. На одну порцию 60 граммов редьки и 1-2 столовых ложки клюквенного сока. Нашинковать редьку, добавить клюквенный сок, дать постоять полчаса. Суп-пюре из чечевицы. Чечевицу перебрать, тщательно промыть, залить водой, добавить очищенный целый репчатый лук, морковь, сельдерей и варить до готовности чечевицы. Посолить. Затем овощи достать из супа шумовкой, а чечевицу вместе с отваром протереть сквозь сито. Добавить в суп отваренные макароны, нарезанные кусочками длиной по 0,5 см. Подать на стол с подрумяниными в духовке или в тостере ломтиками пшеничного хлеба. Рисовая каша с тыквой. Стакан риса, 300 граммов тыквы очищенной, столовая ложка сахара, чайная ложка соли. Нарезать очищенную тыкву маленькими кубиками и отварить в течение 15-20 минут. Затем всыпать предварительно залитой водой на 1-2 часа промытый рис, посолить, добавить сахар и затем варить до загустения, постоянно помешивая. Для улучшения вкуса каши за несколько минут до конца варки можно добавить полстакана промытого изюма или мелко нарезанной и также тщательно вымытой кураги.